Сначала из мешанины станционной переклички к ним пробился отдаленный говор, в котором еще трудно было разобрать отдельные слова и фразы, но с приближением этого говора в нем все отчетливее обозначались знакомые окончания, и уж через минуту-другую обрывки слов слились в отчетливую русскую речь. «Возни с этим порожняком, Михеич, будь он не ладен, куда ни отгони, везде поперек горла. А, Васек, прицепь его нынче к скорому, и с плеч долой. С начальством потом не развяжешься. Подумаешь, начальство, развелось их теперь на нашу голову, как собак нерезанных, всем не угодишь. И то правда, тот Васек». Гулкая радость спасения подхватила Егорычева. Оторвала от земли, бросил через кустарник, придорожный кювет и рельсовую путину навстречу двум керосиновым огням впереди. «Братцы!» Фонари резко качнулись и замерли во тьме. «Кто такой?» — растерянно отзвалось из темноты. «Осади назад! Откуда будешь?» «Из плена, братцы! Из плена мы!» Егорычева трясло восторженной дрожью. «Я и ротный мой, почитай, из-под самого Берлина идем!» Фонари снова качнулись и поплыли на сближение с Егорычем. — Ишь ты! — уже мягче прозвучало оттуда. — Через всю Пруссию проперли, и фронта не слышали. Выходят мои орлы. — Где ж мы? — Дома, ребята, дома, на питерской дороге. Затем они все вместе сидели на гребешке придорожного кювета, подсвеченного керосиновым пламенем, жадно угощались предложенной путейцами нехитрой снедью. «Отсюда до Питера уж рукой подать, верст 300 с малым хвостиком!» — объяснял им путеец постарше, сочувственно поглядывая на них глубоко запавшими в кустистых бровях глазами. «Тут мы вам подмогнем, посадим, на первые попутные и с харчишками тоже сообразим. Только вашего брата нынче больше за шпионов держит. Так вы, как схороним вас в порожнике, носу оттуда не показывайте. Попадете из спецу из нынешних и изведут». А то и в распыл пустит. Тут теперь пропасть любителей развелась, чужую кровь по земле размазывать. «Вам бы, брат, столько до Питера добраться!» Согласно кивал мальчишеским в первом пуху подбородком молодой. «Там нынче все кошки серы, и у кого горло громче, то ты пан!» На рассвете путники уж тряслись в сторону Петрограда, наглухо закрытые в порожнем пульмане. Из лагерных рассказов Филарета Егорычева. «Помню, заявились мы тогда с ротным в Питер, почтой, в чем мать родила, а брюхо к спине присохло, плюнуть на нас, и потому времени некому было. Кругом народ сам по себе шатается, никому ничего дел нет, пьют да жируют, как перед концом света. Ротный мой кинулся было по родственникам, много их у него там числилось, а их уж след простыл. Разлетелись во все стороны, будто и не жили, благо квартиры оставили, а то и хоть на дворе ночуй». Забрались в одну такую, обжились, мал, давай по присутственным местам кружить, где нашим братом занимаются. Туда-сюда сунулись, хоть шаром покати, ни единой живой души нетути, одни бумаги по столам шелестят. Рот мой в крик, сволочи, трясется. Отсиделись в тылу за нашей спиной, а когда паленым запахло, по щелям расползлись. Только со мной, кричит, шутки плохи, я до самого главнокомандующего дойду. И ко мне ястреб, ай да, держись меня, Егорычев. Ну и понеслись мы с ним в главный штаб у большого начальства правды искать. Только вышло, что в главном том штабе еще пустее пустого, не только часового, а офицеришки завалящего, и того не встретили. Да куда ж они, сукины дети, все подевались? Ругмя ругается рот. Кто ж фронтом распоряжается? Носились, носились мы с ним голым коридором, потом смотрим, большая дверь настежь, а за ней вроде как кто-то над бумажками пошится. Ротный заглянул, сразу по швам вытянулся. «Ваше высокопревосходительство, — говорит, — разрешите?» Выглядываю я из-за плеча еготного, смотрю, обличье вроде по газеткам знакомые, волосы ежиком, и сам на ежа похож. Тут мне сразу в голову ударил. «Ты говоришь, Керенский, собственной персоной?» А тут по-простецкому так зазывает, чем могу служить. Ну, ротный мой, выложил ему все честь по чести, а под конец спросил: «Отправьте нас, ваше превосходительство, обратно на фронт, успеем еще до победоносного конца довоевать». Главнокомандующий так в колючем затылке себя почесал. «Какой уж там, — говорит, — победный конец, поручик, Последнее не потерять бы. Да и фронт уж никакого нету, одна безначальная толчья. Мой вам совет, говорит, пробирайтесь на Дон. Там слышно, что-то затевается. Может, и выйдет толк. С тем мы и ушли от Киренского, не солоно хлебавши. Но ток не на Дон, а в другую сторону подались. На родину ротного потянуло. Да и мне с ним до дома с подручней вместе было. Сколько нас по дорогам мотало, сколько снести пришлось, рассказать не поверишь. С год колесили, пока до Омска добрались. Тут мой ротный и стакнулся с адмиралом. На чем они сошлись, не мое телячье дело, а только сделался у него мой ротный начальник конвоя. А я, что ж, я, моя доля подневольная, где приказывали, там служил. Так-то вот. Глава третья. Она. Ее закружило в одночасье, когда в огне и крики испепелялась Россия, и невзнузданные кони метались по земле, как горелые.